Глава 19. Операция «Мельница». Наконец «Дискавери» вспыхнул, как пресловутая рождественская елка, засиял навигационными огнями и внутренним освещением от края до края. Казалось, радость на борту Леонова слышна даже сквозь вакуум, разделявший оба корабля. Но, едва вспыхнув, огни тут же погасли, и радость сменилась разочарованным стоном. Еще полчаса не происходило ничего. Затем обзорные иллюминаторы рубки засветились мягким малиновым светом аварийного освещения. Еще через несколько минут стало видно, как движутся внутри Кернова и Брайловский. Фигуры их выглядели размытыми за тонким налетом серы. «Привет, Макс, Уолтер, вы нас слышите?» — спросила Таня Орлова. Оба тут же помахали руками, но больше никак не ответили. Очевидно, они были слишком заняты, чтобы тратить время на болтовню, и наблюдателям на Леонове оставалось лишь терпеливо ждать. Зажигались и гасли разнообразные огни, медленно открылся, а потом закрылся люк ангара. Наконец, главная антенна повернулась на добрых 10 градусов и вернулась на прежнее место. «Привет, Леонов», — сказал Кернов. «Простите, что заставили вас ждать, но нам было чем заняться». «Так вот, вкратце, исходя из того, что мы уже видели, корабль в гораздо лучшем состоянии, чем я думал. Корпус не поврежден, утечки очень малы, давление воздуха 85% от нормы. Вполне можно дышать, только с очисткой воздуха придется повозиться. Тут невыносимо воняет. И лучшее из новостей. Все системы питания в порядке. Главный реактор работает нормально, аккумуляторы в хорошем состоянии. Почти все предохранители разомкнуты. Либо вылетели, либо их разомкнул Боуман, прежде чем покинуть корабль. Так что все жизненно важное оборудование в целости и сохранности. Но нужно будет хорошо потрудиться и все проверить, прежде чем мы восстановим энергоснабжение в полном объеме». «И сколько времени это займет? Хотя бы для основных систем? Жизнеобеспечения, двигатели?» «Трудно сказать, шкипер. А сколько осталось времени до крушения?» «Согласно прогнозу, по меньшей мере 10 дней. Но вы же знаете, как оно может меняться в ту или иную сторону». «Ну, я бы сказал, если не будет никаких серьезных проблем, мы можем вывести «Дискавери» на стабильную орбиту подальше от этой адской дыры за неделю». «Вам что-нибудь нужно?» «Нет, мы с Максом нормально справляемся. Сейчас пойдем проверять подшипники карусели. Хочу запустить ее как можно быстрее». «Простите, Уолтер, но разве это так необходимо? Сила тяжести — это удобно, но жили же мы без нее столько времени». «Дело не в силе тяжести, хотя полезно было бы иметь ее на борту хоть немного. Если мы запустим карусель, она компенсирует вращение корабля, и он перестанет вертеться с ног на голову. Тогда мы можем состыковаться и не выходить в космос каждый раз, как нам понадобится перебраться с одного корабля на другой. Так будет в 100 раз проще». «Отличная идея, Уолтер. Но вы же не собираетесь прицепить наш корабль к этой мельнице? Представьте себе, что если подшипники заклинит и карусель застопорится? Нас же разнесет на части». «Согласен, но всему свое время. Отчитаюсь сразу же, как смогу». Следующие 2 суток отдыхать не пришлось никому. К концу этого времени Кернова и Брайловский засыпали в скафандрах на ходу, но успели закончить обследование «Дискавери» и никаких неприятных сюрпризов не нашли. И космическое агентство, и Госдепартамент получили предварительный отчет и вздохнули с облегчением. Теперь они имели все основания заявить, что «Дискавери» не был брошен, а является временно выведенным в резерв космическим кораблем Соединенных Штатов. Оставалось лишь привести его в исправное состояние. После восстановления питания следующей проблемой стал воздух. Даже с помощью самой тщательной уборки вонь устранить не удалось. Кернов был совершенно прав. Источником запаха оказались продукты, протухшие, когда отключился холодильник. Он даже с комичной серьезностью заявил, что это очень романтично. «Стоит только закрыть глаза», — уверял он, «и сразу чувствуешь себя на старинном китобойном судне. Вы можете представить, как пахло на Пекоде?» Все единодушно согласились, что после визита на Дискавери для этого не требуется буйного воображения. В итоге проблему решили, или, по крайней мере, свели к приемлемому минимуму, выпустив весь воздух из корабля. К счастью, воздуха в резервных баллонах было достаточно, чтобы восполнить потерю. Очень приятной новостью стало то, что на корабле оставалось 9 десятых топлива, необходимого для возвращения на Землю. Выбор аммиака вместо водорода в качестве рабочей жидкости для плазменного двигателя великолепно себя оправдал. Водород более эффективен, но он испарился бы и рассеялся в космосе еще несколько лет назад, несмотря на изоляцию топливных баков и крайне низкую температуру снаружи. А жидкий аммиак уцелел почти весь, и его было достаточно, чтобы довести корабль до безопасной околоземной или хотя бы окололунной орбиты. Пожалуй, самым важным шагом в восстановлении контроля над «Дискавери» была остановка вращения корабля. Саша Ковалев сравнил Кернова и Брайловского с Дон Кихотом и Санчо Пансой и выразил надежду, что их бой с ветряной мельницей закончится более успешно. Очень осторожно, с множеством перерывов для проверки, на моторы карусели было подано питание, и громадный барабан начал разгоняться, компенсируя вращение, которое он давным-давно передал кораблю. «Дискавери» исполнил сложную последовательность прецессий, пока его кувыркание с ног на голову не прекратилось почти полностью. Последние признаки ненавистного вращения были нейтрализованы двигателями контроля высоты, и теперь два корабля плыли бок о бок, неподвижно относительно друг друга. Приземистый толстячок «Леонов» рядом со стройным и длинным «Дискавери». Теперь переход с одного корабля на другой был безопасен и легок, но капитан Орлова все еще отказывалась дать разрешение на физическую стыковку. Все согласились с этим решением. Ио неуклонно приближалась, и, возможно, корабль, в спасение которого вложено столько труда, еще придется бросить. Теперь они знали причину таинственной деградации орбиты «Дискавери», но это ничуть не помогло. Каждый раз, проходя между Ио и Юпитером, корабль задевал невидимую потоковую трубку, соединяющую два небесных тела, электрическую реку, текущую между двух миров. В результате в корабле возникали вихревые токи, замедляющие, притормаживавшие его движение на каждом обороте. Текущие в трубке токи менялись в очень широких пределах согласно непостижимым законам самого Юпитера, и потому способа точно предсказать момент крушения не существовало. Порой случались эффектные вспышки активности, сопровождаемые феерическими молниями и полярными сияниями вокруг Ио, и тогда оба корабля теряли несколько километров высоты и в то же время неприятно нагревались, пока системы контроля температуры не приспосабливались к изменениям. Этот неожиданный эффект удивлял и пугал всех, пока не выяснилась очевидная причина. Любое трение, любое торможение обязательно порождает тепло. Кроме этого, сильные электрические токи в корпусах обоих кораблей превращали их в маломощные электропечи. Неудивительно, что часть продуктового запаса «Дискавери» испортилась за те годы, пока корабль то нагревался, то остывал. До истерзанного ландшафта Ио, больше чем когда-либо похожего на иллюстрацию из медицинского атласа, оставалось всего 500 километров, и Кернау рискнул включить главный двигатель, пока Леонов оставался на почтительном расстоянии. Никаких видимых эффектов. Дыма или пламени, как у химических ракет прежних времен, не последовало. Но «Дискавери» набрал скорость, и корабли начали медленно удаляться друг от друга. Через несколько часов предельно осторожного маневрирования оба корабля поднялись на 1000 километров. Настало время ненадолго расслабиться и спланировать следующий этап полета. «Прекрасная работа, Уолтер», — сказал военврач Руденко. «Мы гордимся вами». Опустив пышную руку на плечи измученного Керноу, она как бы невзначай раздавила под самым его носом маленькую капсулу. Проснулся он только через сутки, голодный и злой, как волк.